Глава 44. «И вы приготовите антидот?» Я умоляюще сложила ладони перед грудью. «Слушай, это почти оскорбительно», — обиделся Алик. «В сказке, между прочим, эликсир специально пили, чтобы принца соблазнить». «То сказка, а то суровая реальность», — отрезала я. «Мне принцы в целом, и ты в частности, даже с двумя полцарствами в придачу не нужны». «Заканчивайте перепалку», — поморщился слушавший нас Вингейтс. «Разумеется, я приготовлю нейтрализатор. И в идеале вся эта ситуация останется исключительно между нами, так что подождите здесь». «Нет!» — снова в один голос воскликнули мы с Аликом. «Действительно, о чем это я?» — хмыкнул алхимик. «Хорошо, идите за мной. Но сразу предупреждаю, чтобы в лаборатории держали себя в руках. Заниматься трансмутацией и одновременно оттаскивать вас друг от друга я не смогу». Мы синхронно кивнули, на что у Вингейтса почему-то залегла складка между бровей. Однако говорить он ничего не стал. Просто вывел нас в коридор и пошел к двери лаборатории. Я и Алик встали по бокам от него, безостенчиво используя преподавателя в качестве буфера. И не без причины. Сила эликсира едва не столкнула нас, когда мы выходили из кабинета. «Божечки, скорее бы это закончилось!» Как мантру повторяла я про себя. И чуть не упустила момент, когда от замочной скважины, которой коснулся ключ, по дереву пробежали тревожные голубые всполохи. «Даже так?» Черты Вингейтса приобрели непривычную жесткость. «Кто-то осмелился забраться к вам в лабораторию?» — спросила я, в общем-то, очевидное. «Зато теперь понятно, где этот эликсир приготовили», — заметил Алик. «Ну да, понятно», — уронил алхимик, входя. «И когда я узнаю, кто этот умелец или умелица, отчисление будет мгновенным». В лаборатории вспыхнули свечи. Мы с Аликом торопливо устремились внутрь, нечаянно задели друг друга, и меня словно молнией прошило. Соблазнительный запах, на который я так старалась не обращать внимания, заполнил грудь, погружая волю в летаргический сон. Левая ладонь Алика вдруг оказалась у меня на талии, правая тяжело легла на затылок. Теплое дыхание нежно коснулось губ. «Похоже, все-таки надо запереть вас по разным комнатам». «Что?» Очутившийся рядом с нами Вингейтс проигнорировал дружно заданный вопрос. Аккуратно высвободил меня из рук Алика. Последний, как ни странно, не сопротивлялся. И усадил на стул рядом с лабораторным столом. Затем за плечо довел принца до самого дальнего угла помещения и велел. «Стой здесь!» Алик отрывисто кивнул. Судя по выступившей на лбу испарине, контроль над собой давался ему непросто. «Узнай, кто и зачем», — хрипло сказал он, — «шею сверну». «Никто никому ничего сворачивать не будет», — жестко одернул его алхимик, надевая защитный фартук и перчатки. «Еще проблем с духом Академии нам всем не хватало». «А у вас есть предположение, кто бы это мог быть?» — подала я голос. «Предположение есть». Вингейтс безошибочно снимал с полок пузырьки, коробочки, колбы и реторты. «Доказательств нет. Так что поговорим лучше о втором моменте. Зачем? Вот вам варианты. Выбирайте, какой понравится». И параллельно собирая алхимическую установку, он принялся перечислять. «Во-первых, и в самых вероятных, это может быть месть Терх. Во-вторых, месть Алику. В-третьих, если мы перейдем к теориям заговора, желание опозорить королевский род. В-четвертых, он коротко взглянул на принца. «Кого там тебе? Последние прочили в жены?» «Элоизу Ашер», — машинально отозвался Алик. «Но я сказал, что скорее отрекусь от трона, чем женюсь на безмозглой курице». Наведенное на меня очарование тут же стало гораздо слабее. А Вингейтс отвлекся от разжигания горелки под колбой и посмотрел на принца с крайним неодобрением. «Очень грубо, между прочим. Да, из Элоизы не получится ученого, но, насколько я помню, она милая и добрая девушка». «У меня уши вянут от ее болтовни», — буркнул Алик. «И вообще, вы ушли от темы». Алхимик хмыкнул, однако продолжил. «Так вот, в-четвертых, это может быть месть роду Ашеров, потому как эликсир в первую очередь создает телесное притяжение, и вы со Стерх вполне могли зайти очень далеко, после чего остался бы только один выход — срочная женитьба, поскольку бастарды королевскому дому не нужны. Здесь и во мне пробудилось желание свернуть кому-нибудь шею. Нашли пешку для придворных игр». А Алекс, ведя брови, выставил возражение. «Маловероятно, как и второй с третьим варианты. Чтобы провернуть любой из них, девица должна была узнать меня в маске, которая, между прочим, изготовлена по специальному заказу». «Вот именно, что по специальному», — не совсем понятно отозвался Вингейтс. «Однако продолжим. В-пятых, это могло быть желание навредить Академии. В-шестых, лично господину ректору. И, наконец, в-седьмых, мне». «Вам-то каким образом?» — удивилась я. «Я же ваш куратор», — пояснил алхимик. Опустил на глаза очки консервы, резюмировал. «В общем, вот вам пища для размышлений. Переваривайте ее тихо». И щелкнул пальцами, вызывая помощника-светлячка. В наступившей тишине, нарушаемой лишь гудением пламени горелки да позвякиванием алхимической посуды, я поначалу честно пыталась думать над предложенными мотивами, но постепенно отвлеклась на созерцание отточенно профессиональных движений Вингейтса, и все дельные мысли куда-то уплыли из моей головы. Готовящийся антидот приятно пах чайной розой. И я не сумела поймать момент, когда к нему стал примешиваться запах истинной пары. Я спохватилась, лишь обнаружив Алика рядом со мной. Собиралась запротестовать, но чужие ладони уже легли мне на плечи, и это было так приятно, так успокаивающе. «Я же просил контролировать себя». «Простите», — искренне пробормотала я. Попыталась стряхнуть руки Алика, и вдруг аромат чайных роз обернулся вонью канализации. Светлячок вспыхнул тревожно красным. Жидкость в колбе над огнем помутнела, угрожающе запузырилась. «К двери! Быстро!» — еще успел крикнуть Вингейтс, спешно гася горелку. И раздался взрыв.